На следующий день, в понедельник, Ричард послал двух рыцарей эмиссарами к императору, дабы Исаак Камнин и его люди принесли добровольную сатисфакцию за обиды, которые были сделаны потерпевшим кораблекрушение людям, и чтобы рыцарям вернули украденное у них имущество. Рыцарское облачение ценилось очень высоко. Например, шлем стоил 30 денье. Меч — около 50, нож или кинжал — 20, арбалетный болт можно было купить не дешевле 1 денье, а полное снаряжение рыцаря обходилось не менее чем в 2000 серебряных денье. Примечание. Денье — французская серебряная, а спустя некоторое время биллионная и даже медная монета — которая была в обращении во всей Западной Европе со времен меровингов. Конец примечания. Когда рыцари, посланные к Исааку Камнину, вернулись, король как раз сел обедать, к столу очень пригодилось кипрское вино и свежая козлятина, дар Василевса, и Ричард ел, пил, да нахваливал качество и вкус продуктов. Увидев, что рыцари поднялись на борт флагманского бусса, куда король немедля перевел Иоанну и Беренгарию, он одним духом осушил вместительный кубок, крякнул от удовольствия и довольно благодушно спросил: «Ну, что вам ответил этот самозванный автократор?» Примечание. Автократор — часть титула византийского императора, полный титул — Василевс и автократор Арамеев. Конец примечания. Вперед выступил рыцарь Ральф Фиц Готфри, убеленный сединами муж, одним из первых поддержавший юного Ричарда в его борьбе против короля Генриха. «Мой король», — рыцарь поклонился, — «мне стыдно произносить те слова, которые сказал нам император Кипра. Ничего я не отношусь к неженкам, говори, я готов выслушать даже оскорбление». «Именно так, государь. И нас, и вас оскорбили, словно каких-то простолюдинов. Император ругался, как пьяный конюх. Он сказал нам: «Прум, мои господа, поворачивайте оглобли». Он заявил, что английский король для него ничто. Чрезмерно величаясь в своем незаконном императорском достоинстве, он сказал, что все его желания и поступки справедливы, ибо высшая власть дана ему Господом нашим. «Да в своем ли он уме?» — взревел Ричард и вскочил, опрокинув стол. «Или он считает, что наше терпение беспредельно, и что мы будем безропотно сносить все его выходки? К оружию, рыцари! Всем вооружиться! В бой!» Спустя 2 часа, это было самым минимумом времени, необходимым для того, чтобы рыцари надели свои доспехи, король сел со всеми своими людьми в большие лодки, которые тянули за собой транспортные суда, и они поплыли к порту Лимесоса. А там уже вовсю шла подготовка к отражению атаки. Киприоты строили баррикады и заграждения в акватории порта, чтобы галеры крестоносцев не могли подойти близко к берегу. Для этого они собрали все двери и окна из близлежащих гавани домов вместе со ставнями и щитами, большие кувшины для хранения вина, куда насыпали песка, столбы, скамьи и лестницы, камни, старые галеры и брошенные, обреченные на гниение лодки. Галеры и лодки затопили у входа в бухту, чтобы суда крестоносцев не могли подойти к причалу. Другую, всевозможную утварь, не поддающуюся описанию, а также длинные балки, предназначенные для новых строений. Все это укладывалось в наиболее уязвимых для защиты порта местах. Император Наряженный так пестро и богато, словно он собрался по меньшей мере на какой-то большой праздник, патрулировал берег со своими приближенными и воинами Этерии. Люди императора были разодеты под стать своему повелителю. Превосходное вооружение, украшенное драгоценными каменьями, дорогостоящие многоцветные одежды, нетерпеливо горцующие боевые кони и превосходные мулы. Над блистательной толпой, отрядом назвать это сборище, никогда не воевавших аристократов было трудно, реяли бесчисленные вымпелы и драгоценные флаги, расшитые золотом. Впрочем, на берегу находились и знатные люди, которые умели воевать. Они имели под рукой несколько баллист и около сотни лучников. А еще подходы к пристани защищали 5 галер, достаточно хорошо вооруженных и заполненных молодыми мужчинами, испытанными в военно-морских сражениях. Как тут не вспомнить трусливого или предусмотрительного, это с какой стороны на его поступок глядеть, великого доместика, который увел свою эскадру от Лемесоса. Его матросы и воины здорово пригодились бы защитникам порта. Тем не менее, и крестоносцы, и другие менее знатные воины, которые сидели в лодках вместе с королем Ричардом, испытывали некоторую робость. Не раз побывавшие в сражениях, они понимали, что бой будет неравным. Как можно захватить порт на нескольких хрупких лодках, когда на берегу их ждут многочисленные киприоты? Более того, король Ричард не мог полностью рассчитывать на стойкость некоторых воинов, чрезвычайно утомленных постоянной морской качкой. Но приказ есть приказ, и все готовы были драться с отчаянием обреченных, которое придает дополнительные силы. Особенно король, который пребывал в такой ярости, что к нему страшно было подступиться. Заработали баллисты на берегу, и в воздух поднялась туча стрел. Если дротики баллист все-таки доставали до лодок крестоносцев, то киприоты, стрелки из лука, напрасно старались. Ни одна стрела не попала в цель. Они просто не долетели, потому что у стратиотов не было боевого опыта, и они не учли ветер, который начал дуть с моря. А короткие толстые стрелы и дротики баллист застревали в предусмотрительно поднятых щитах крестоносцев. Ответили им и франки. На каждом челне стояла баллиста, и первый же залп изрядно проредил ряды защитников порта, а затем вступили в дело арбалетчики. Болты летели гораздо дальше, чем стрелы, выпущенные из лука, и били точно в цель. Стреляли и воины, расположенные на галерах киприотов, которые не могли маневрировать, потому что стояли на якорях. Для крестоносцев они не стали большим препятствием. Несколько лодок, повинуясь указаниям Роберта де Турнхама, набросились на них, как оголодавшие волки на загнанного оленя, и вскоре яростная схватка на палубах галер закончилась победой крестоносцев. Раздался дружный и радостный вопль франков и горестные крики киприотов, которые терпели поражение. «За мной, воины Христовы!» — вскричал Ричард и первым прыгнул в воду, когда лодки оказались на мелководье. «Ату их! Ату!» Железная лавина крестоносцев хлынула на берег, и началась беспощадная сеча. Ричард работал своим двуручным мечом, как дровосек топором. Лишь слышалось его громкое «хех! Хех!». Каждый такой звук сопровождался падением обезглавленного тела, а некоторым киприотам особенно повезло. Меч короля разрубал их до пояса. Вскоре преграды в виде баррикад были разрушены, и крестоносцы начали растекаться по узким улочкам Лемесоса. Многие стратеготы побежали к крепости, топча друг друга, чтобы спрятаться за ее крепкими стенами, но их опередили воины Этерии. Наемники быстро смекнули, что умереть они всегда успеют, и, повинуясь команде своего начальника, дружно отступили в крепость, закрыв ворота перед носом киприотов, которые искали спасения от мечей крестоносцев. Стратег... Командир Этерии знал, что в крепости достаточно продуктов, чтобы сидеть в ней до самой зимы, поэтому лишние рты ему были не нужны, а крестоносцы вряд ли долго задержатся на Кипре. Их ждала святая земля. А что же Василевс и его придворные? Исаак Комнин и расфуфыренные аристократы... предпочли понадеяться на быстрые ноги своих коней. Они даже не достали мечи из ножен. Василевс и его свита сначала отступили к Лемесосу, а затем вместе со стратиотами оказался на равнине за городом. Ричард, который был в первых рядах крестоносцев, наконец заметил Исаака Комнина. Поняв, что пешком ему Василевса не догнать, он поймал попавшуюся на глаза крестьянскую лошадь с небольшим мешком на спине, которая паслась на лугу, вскочил в седло, привязанное веревками вместо ремней, и устремился к Комнину с криком: «Эй, император, сразись со мной один на один!» Вид у короля Ричарда, скачущего верхом на старой кляче, был презабавным. Но, несмотря на то, что он значительно опередил своих рыцарей, ни Василевс, ни его свита не рискнули вступить в схватку с королем Англии. Вместо того, чтобы напасть на одинокого рыцаря, конь которого едва выдерживал тяжесть закованного в броню тела, Исаак Комнин... в страхе развернул своего великолепного арабского жеребца и помчал по дороге, которая вела в горы. За ним последовали и остальные. Вскоре Лемесос был очищен от стратиотов и занят крестоносцами. Ричард поторопился доставить в город сестру и невесту и разместил их на вилле Василевса. Наконец, изрядно уставшие женщины могли насладиться мраморными термами и различными деликатесами, которые готовили им повара Исаака Комнина. Они, как и воины Этерии, были чужестранцами, в основном франками, в страхе за свою драгоценную жизнь. Василевс не доверял грекам-поварам, поэтому встретили соотечественников с радостью. Король провел ночь в своем шатре, дожидаясь, пока лошадей крестоносцев с транспортных судов переправят на берег. С ним было всего 50 конных рыцарей, но он не стал медлить и ранним утром отправился в погоню за Исааком Комниным. Видимо, Василевс не ждал, что его так быстро догонят. Скорее всего, он не знал, что у крестоносцев есть лошади. Лагерь в горной долине с богатым шатром правителя Кипра посередине полнился сбежавшими вместе с ним аристократами и богатыми землевладельцами. Его охраняли стратиоты и небольшое количество воинов Этерии, тех, кто не догадался последовать за своим стратегом. Появление рыцарского войска было большой неожиданностью для киприотов. Ричард не стал мешкать и отважно атаковал ряды защитников Василевса, несмотря на то, что их было гораздо больше, чем крестоносцев. Рыцари прорвали оборону лагеря и рассеяли стратиотов с необычайной легкостью. Увидев, что отразить нападение Ричарда невозможно, Исаак Комнин вскочил на коня и бежал. За ним последовали и оставшиеся в живых представители островной знати. На этот раз им не удалось уклониться от схватки с франками. Рыцари даже не пытались преследовать Василевса. Лагерь был полон ценных трофеев. Даже Ричард поразился красотой императорского флага и велел, чтобы его отнесли в королевскую сокровищницу. великолепное оружие, дорогие одеяния из шелка, золототканые императорские шатры, золотые и серебряные сосуды, императорское ложе со всей его меблировкой, личные шлемы Василевса, чеканные нагрудники, мечи. Трудно было перечислить эти и другие ценности, доставшиеся крестоносцам. Кроме вещей и драгоценностей, франкам досталось много быков, коров, коз и овец, благородных кобыл и жеребят, жирных свиней и домашней птицы. А еще крестоносцы нашли погреба с отборными винами, огромное количество провизии и взяли в плен множество стратеготов. Все набрали столько ценного добра, что вскоре вынуждены были оставить грабежи из-за великого множества трофеев. Спустя 2 дня после этой победы король лично провозгласил свой указ, словно городской глашатай. Трубным голосом он возвестил, что весь бедный, миролюбивый люд может беспрепятственно заниматься своими делами, и что они могут радоваться, поскольку их свобода сохранена. Но любой, кто рассматривает короля как врага, должен остерегаться жестокого наказания. Вскоре к Ричарду и к его армии начало приходить великое множество крестьян и ремесленников, чтобы продать то, в чем нуждались крестоносцы, а император укрылся в сильно укрепленном замке в Никосии, проклиная предавших его киприотов. 3-го дня на горизонте показались мачты кораблей. Галеры крестоносцев быстро выстроились в боевой порядок, чтобы встретить неприятеля, но эти приготовления оказались напрасными. На флагштоках развивались красные вымпелы с белым крестом. Это прибыли из Сирии несколько знатных лордов и 160 рыцарей, чтобы присоединиться к Ричарду. Они помогли королю Санчо отбить у мавров замок Сильвиш. Среди самых именитых были Ги де Лузиньян, титулованный король Иерусалима, и Робер де Сабле, который вступил в орден рыцарей Тампля. Из уважения к столь знатному и известному воину, другу самого короля Ричарда, его назначили прецептором Иерусалимского королевства. Это была 3-я по значимости должность в ордене после великого магистра. 2-м лицом вслед за магистром считался маршал, который командовал тамплиерами на поле боя. Прецептор непосредственно управлял главной общиной ордена в Иерусалиме, был казначеем и распоряжался всеми его доходами и расходами. Когда магистр отсутствовал в Иерусалиме, управление орденом переходило к нему.